salir. Оля! Олечка! Пощупай меня. Осмотри меня со всех сторон. Кажется, меня переехало временем. Полина! Вами увезли! Задержать! Догнать и перегнать! Который час? Победоносиков смотрит на часы, подаренные Оптимистенко. Отдавайте! Отдавайте часы, граждане! Отдавайте! Бытовая взятка нам не к лицу, как таковая. Хоть скоро я один, от лица всех месячное жалование в эти часы вложил. Так мы найдем себе другое лицо, чтоб подносить часы и уважать. Тоже мне начальство. Чистку пройти не сумело. Фу. Что? Лес рубят, щепки летят. Маленькие, большие недостатки механизма. Надо пойти привлечь советскую общественность. Ой, удивительно, интересно. Иван Иванович, пошатываясь, уходит. Победоносиков лежит на спине, делает какое-то непроизвольное движение ногой и, наконец, с трудом встает на четвереньки. Художник, лови момент. Изобрази живого человека в смертельном оскорблении. Нет, ракурс у вас стал какой-то неудачный. На модель надо смотреть, как утка на балкон. У меня только снизу вверх получается вполне художественно. Все хорошо. Пускай попробуют, поплавают без вождя и без витрил. Удаляюсь в личную жизнь писать воспоминания. Победоносиков с мольбой протягивает руки к Мезальянцевой. Пойдем, я с тобой. Твой носик. Я уже с носиком. И даже с носом. И даже с очень большим. Ни социализма не сумели устроить ни женщину. Эх вы, импозантная фигурочка. Один. Выползает сильно потрепанный Понт Кич. Он встает, отряхивается. Мезальянцева бросается к нему. Мой Пончик. Берет его под руку и медленно уводит. И она, и вы, и автор. Что вы этим хотели сказать? Что я и вроде не нужны для коммунизма? Из синеватого сумрака вырастает огромный портрет Маяковского. С гневом и презрением смотрит поэт на жалкую фигуру Победоносикова.